На Ионических островах, как отмечали современники, создалась к тому времени большая русская партия. В нее входили разные люди, ведь еще в 70-х годах 2000 жителей острова Закинф во главе с графом Макрисом участвовали в составе морской экспедиции Алексея Орлова. Заходил сюда со своей эскадрой и адмирал Спиридов. Русский флаг жители выбрасывали над крепостью еще в 1797 году, а это означало, что они хотят перейти под покровительство России. Закинфцам не откажешь в мужестве, ведь французы только высадились тогда на Корфу. Особенно сильны были прорусские настроения на острове Кефалиния, где под руководством графов Метаксасов создали 3000-й отряд поддержки России. 30 отставных офицеров русской службы – немалая и взрывающая сила. Имена лейтенанта Антона Глезиса, капитан-лейтенанта Спиро Ричардопулоса, штурмовавших Измаил, майора Андрея Ричардопулоса, лейтенанта Луки Фокаса, прапорщика Герасима Фокаса, вошли в книгу «Освобождение островов». На Корфу у России выявилось немало сторонников во главе с графом Булгарисом, организовавшим 2000-е ополчение. Но не только нобели, люди состоятельные, зажиточные, оказались в главных помощниках и союзниках русской экспедиции. Нет, как соратников и друзей Ушакова мы знаем демократа Григория Палатиноса, арматола-добровольца с материка Глезиса, священника-трибуна Дармароса. А еще были какой-то аптекарь, поднявший русский флаг на Закинфе, жители этого же острова, на руках перенесшие солдаты из лодок, крестьяне, рыбаки, ремесленники и отставные солдаты. Они-то все и сыграли важную роль, в немалой степени обеспечив России симпатии, расположение, признательность, а значит и победу на островах. С чем пожаловали? Необычное виделось в конце века на Средиземноморье. Христианский и мусульманский флаг шли рядом. Корабли злейших в прошлом врагов двигались к единой цели. Незримые нити тянулись от каюты русского вице-адмирала к кораблям объединенной эскадры на острова Ионического архипелага, в константинопольскую квартиру русского посланника Тамары, в Зимний дворец в Петербурге. Ушаков отдавал приказ, предпринимал действия, и это отзывалось во всех местах. Правда, по-разному слышались его слова в хижине закинфского рыбака, султанском сирале, адмиралтейство коллегии, канцелярии и директории, морском министерстве на берегах Темзы. Внимательно следили за перемещением эскадры Ушакова из Египта генерал Бонапарт, из Неаполитанского королевства адмирал Нельсон и король Фердинанд, с Корфу генерал Шабо, с Кетиры безвестный священник Дармарос. Да мало ли этих зорких глаз, что всматривались в паруса и флаги эскадры. Вот и в то раннее осеннее утро с небольшой торговой шхуны, укрывшейся за серой уступчатой скалой, дорези в глазах вглядывались в рассеивающиеся хлопья тумана. Не мелькнут ли паруса русских кораблей? Вот они. И, вынырнув из-за скалы, люди замахали шляпами, флагами и шарфами. Просят остановиться, принять на борт. «Может, сообщить, что хотят?» — доложили Ушакову. «Знаю», — коротко ответил тот. «Тут где-то должны гонцы с Кетира нас встретить». Да, то были делегаты от островной общины. Элегантный и сдержанный нобель Мавроянис, всклокоченный хозяин шхуны Григоропулос из второклассных, бывший офицер русской службы Киркос и громадный, спокойный священник Дармарос. Ушаков радушно пригласил всех в каюту, приказал подать теплый сбитень, угощение. Греки ни к чему не притронулись, во все глаза глядели на адмирала, слава о котором разнеслась далеко по Средиземноморью. Федор Федорович позвал толмача и, чтобы ободрить приехавших, обратился первым. «У нас на Руси спрашивают, с чем пожаловали, господа?» «С чем мы пожаловали, сейчас зачитаем». Наши письма, приглашающие поддержать сию экспедицию, коль согласны, вам передадим. Послание его преосвященства Георгия V по неведомым нам каналам, думаю, уже у вас очутилось. Русский адмирал не юлил, не скрытничал, сразу выложил все карты на стол и доброжелательно спросил еще раз. Ну так, кто что скажет? Греки.